«Добросовестный цензор «Свобода». Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» 19 июня 1911 года. На цензора «Свободу» опять накатило. Утром у него разболелись мозоли, и после полудня он принялся запрещать все без разбору. Наконец, вечером начался дождь и лил весь день. И раз уж сама природа гневалась на чешские газеты, цензора «Свободу» подавно не отпускала «Делириум конфискатьоникум каноникум». Выдуманное Гашиком научное название болезни — конфискационное бешенство австро-венгерской цензуры, охваченной страхом перед ростом национально-освободительного и демократического движения в Чехии. Вникая в тайный смысл текста, он повсюду находил покушение на общественный порядок и спокойствие, на религию, на все, что призван охранять цензорский карандаш. И памятуя о том, что его собственная фамилия Свобода, ожесточенно черкал, сплевывал и черкал, и снова черкал и черкал. Ведь за это черкание и еще раз черкание он получал 6000 крон жалования в год. Что ж, люди добывают средства к жизни всякими способами, честными и нечестными. Это была страшная борьба с печатным текстом. Он выбирал отдельные слова из целого номера и запрещал их. Брал подряд «но», «не», «нисколько» и на все это налагал запрет. Слово «но» наводит на всякие мысли об известных учреждениях, а «не» и «нисколько» представляют собой открытое нарушение спокойствия и порядка. Покончив с текстом журналов, он перешел к объявлениям. Тут ему бросилось в глаза: «Покупайте трости у фирмы Тулка». «Эге», — подумал он, — «знаю я вас, приятели, трости, демонстрации». Он это объявление изъял. Потом изъял объявление о сербской лотерее, а также объявление «Чешская первосортная мука победит», поскольку в нем содержался вызов по адресу других наций. Дальше стояло: «Солдатик, приходи нынче на вечеринку в Каплуны». Само собой разумеется, и это объявление подверглось запрету, ведь оно касалось армии. Дальше взгляд его привлекло большое объявление. «Самый дешевый кирпич отпускает центральное правление товарищества «Кирпичник». Прейскурант высылается по первому требованию. Адрес для телеграмм — ЦПТК». Что такое ЦПТК? За этим что-то кроется. Склонившись над объявлением, он целых полчаса прикидывал так и этак, наконец взял листок бумаги и написал: «Ц — цензор, П — подлец или паразит, пьяница, потаскун, Т — тупица или трус, тряпка, тюфяк, К. Каналья или кляча, крыса». «Так они тоже против меня», — решил он. «Ну, покажу я им ЦПТК. Дорого они мне за это заплатят». И, взяв карандаш, перечеркнул целиком все объявления Центрального правления товарищества «Кирпичник» — ЦПТК. Это был последний взмах его цензорского карандаша, так как тут номер журнала кончался. Он с гордостью поглядел на дело рук своих. Истреблено 3000 слов, конфисковано за 3 часа 28 номеров журналов, запрещено 5 театральных пьес, дюжина плакатов, 62 извещения о браке и 9 заметок о школе. Он сидел довольный, окруженный трупами врагов, как вдруг страшная мысль пронизала его мозг. А ведь в газетах, наверное, будут писать, что все это конфисковано свободой. И слово «свобода» запестрит в газетах и проникнет в самые отдаленные лачуги, и он не сможет наложить на него запрет, не сможет запретить свободу. Какой ужас! При одной мысли об этом у него захватило дыхание, голова закружилась. И он, твердо решившись, позвал служащего Петросика. «Послушайте, Петросик, вот вам 5 крон, сходите купите мне бритву». Через четверть часа Петросик принес отличную бритву. Центр «Свобода» заперся в кабинете. Когда через 2 часа после тщетных попыток достучаться дверь была взломана, глазам вошедших представилось страшное зрелище. На груди конфискованных журналов валялась голова, которую добросовестный цензор оттяпал сам себе бритвой, а рядом лежал лист бумаги, на котором было написано «Запрещаю свободу». Ему были устроены прекрасные похороны за счет государства.